котором тает все, что ходит и летает. Тают старые пластинки, тают желтые картинки, тают люди и предметы, тают целые планеты. Те, которые хватают лучше прочих, тоже тают. Папа, мама, тают, тают, исчезают, исчезают. Лица льются, бьются, рвутся, чтобы больше не вернуться. Всюду с этими, с теми близко или далеко, низко или высоко, то ничто, чье имя время расправляется легко.